пропускной режим данного государства. Несмотря на новейшие достижения в области изготовления пуленепробиваемых жилетов, президенты редко надевают подобные костюмы. Несколько лет назад в США были изготовлены костюмы и пальто из кевлара, материала, обладающего повышенной прочностью, схожие по эффекту с бронежилетами полицейских детективов. Но эти кевлары надеваются крайне редко. Маршруты автомобильных поездок лидеров обеих стран держатся в секрете и практически не сообщаются никому. Как правило, начальник личной охраны знает сразу три маршрута движения кортежа и лично, на свое усмотрение, выбирает один из них. При этом охрана контролирует сразу три маршрута, не зная определенно, откуда проедет руководитель государства. Во время совместных встреч агентами проверяются все входящие в комнату президентов, журналисты и корреспонденты. Особенно тщательно, с учетом новейших достижений электронной техники, проверяется аппаратура теле- и кинооператоров. До совместной встречи охрана проверяет состояние кресел, стульев, столов в кабинетах, где будут работать президенты. Проверяются даже люстры и светильники, состояние их крепления, возможность дублирования освещения. Тщательно проверяются все напитки, подаваемые на стол лидеров обоих государств, даже бокалы и рюмки, из которых они будут пить. Магнитометрами проверяют соседние комнаты, помещения сверху и снизу. Во время визитов лидеров государства принимаются меры по обеспечению безопасности родных и близких президентов, их супруг, детей, ближайших заместителей. Как правило, эти люди имеют личную охрану и в стране, откуда прибывает лидер государства. Нью-Йорк. 5 декабря 1988 года. 11:00. Эту ночь они провели в кабинете Дюнуа. Лишь иногда, на короткие мгновения, им удавалось задремать, пока очередной телефонный звонок не будил их. Эта длинная ночь, казалось, не кончится никогда, а утром случилось непоправимое. Всю ночь агенты ФБР и Интерпола дежурили, наблюдая за номером ГИАСа. Но там было все спокойно. Никаких телефонных звонков и посетителей. Саундерс внимательно читал поступающую информацию. Состояние тревоги не покидало его с момента прибытия в Нью-Йорк. До назначенной встречи лидеров обоих государств оставалось меньше 2 суток. Завтра должен был прилететь в Нью-Йорк Михаил Сергеевич Горбачев, а некоторых фактов у него еще не было. Ричард понимал, сколь много зависит от наблюдения за Диасом, и именно это тревожило его больше всего. Одна из главных заповедей секретных агентов и детективов – негласный закон – не делать ставки на одного человека. Сообщения единственного свидетеля всегда могли оказаться ложными, а наблюдение за ним могло, наоборот, увести агентов от действительного места событий. Но даже если наблюдаемый оказывался тем единственным шансом, на который следовало делать ставку, противная сторона вскоре могла убрать его, обрубая единственную ниточку, ведущую к раскрытию преступления. Словно предчувствуя неладное, Саундерс постоянно нервничал. Он помнил слова Грубера о том, что в Нью-Йорке у Легиона есть свой человек. И это его беспокоило все сильнее, с каждым часом приближающим совместную встречу. Время тянулось медленнее обычного. В 10 часов утра Саундерс набрал номер. «Что с Диасом?» — нервно спросил он. «Еще спит?» — ответил один из агентов, наблюдавших за номером. «В 10 часов утра?» быстро переспросил Саундерс. «Спит в 10 часов утра? Может, он просто любит поспать?» недовольно сказал Дюнуа, уже начинающий понимать, что случилось непоправимое. «Подождем еще немного», сказал Саундерс, отключаясь. Он откинулся на спинку кресла. «Ты думаешь, с ним что-нибудь случилось?» спросил Дюнуа. «Не знаю». Саундерс покачал головой. «Но все может быть. В этой ситуации мы очень рискуем. Наши люди сидят в соседних комнатах», — успокоил его Дюнуа. «Номер Диаса прослушивается. Я не думаю, что может случиться нечто ужасное. Если только вчера в ресторане ему не дали яд, но это маловероятно. Он сидел там внизу за ужином около часа. Его не могли убрать снайперы. «Например, через окно?» — спросил Саундерс.